Так и быть, два места. Колосов огляделся. Слабое пламя лампы без стекла беспокойно металось по фитилю. Оно то ложилось плашмя, освещая только доски стола, то поднималось и немилосердно коптило. Устроиться бы где-нибудь на полу, подальше от двери. На топчан он уже не рассчитывал. «Механическая база, Колосов!» — кричит Осипьян, поднимаясь. «Тебе нет места. Пойдем в контору, переспим на столах». В маленькой комнатке, отгороженной досками, стоит железная печь. У окна стол и стул. У стены на полу два матраца. Это кабинет главного инженера, а пока и жилье. «Что, не прогадал?» Осипьян поставил на стол свечу и, открыв саквояж, зашуршал свертками. «Есть будешь?» «Нет», — Юрий разделся и лег. «А стакан красненького?» «Не хочу». «Напрасно, я бы с удовольствием. Эх, как это я не догадался захватить бутылочку!» Колосов закрылся с головой. Жарко горит печь, но все равно холодно. Из всех щелей выползают струйки мороза. Он надел шубу, валенки. Тоже нехорошо. «Ты чего крутишься?» «А, Женя избаловала!» Осипьян наклонился и провел ладонями по пазам. «Да и верно тянет. Но спать можно, не на улице». Он быстро разделся и лег под шубу. В 33-м на Утинке был пожар, и сгорела вся геофизическая аппаратура. Ну и послал меня начальник управления ПЕМов на оленях через Якутск до Большого Невера. Месяц не раздевался. Тогда привык. Он лег и вздохнул. Хороший был человек ПЕМов. «Почему был?» — поднял голову Колосов. «Потому что нет его уже. Дали срок и в лагерь. А там долго ли?» Осипьян поднялся и подбросил в печь дрова. «Ты знаешь, о чем я подумал?» — спросил он. «Нет». «Завод твой представил, поселок. Не поселок, а город с проспектом, набережной и на перекрестке милиционер в белых перчатках. Почему милиционер, и сам не пойму. Может, как символ порядка, законности, а?» Он прислушался и подошел к окну. «Кажется, прибывает начальство». Юрий тоже встал. От трассы ползли два желтых треугольника света. Вот из темноты вынырнул угол домика, крыльцо, и машина остановилась. Из машины вылезла громоздкая фигура в тулупе. Потом поспешно выскочил парень и понес в домик вещи. «Вы знакомы с полковником Агаевым?» — спросил Колосов. «Когда-то мельком встречал на приисках юга. Знаю, зовут Андрей Михайлович. Тогда он был еще капитаном. Видал, как махнул. Уже полковник». «Что он за человек?» «Чего ты меня спрашиваешь?» — разгорячился Осипьян. «Мне с ним работать. Хочешь, чтобы сказал плохой? А с чего ему быть хорошим?» Снова улеглись. Машина ушла. Старик Дневальный принес вязанку дров, поинтересовался, не холодно ли. «Жарко, понимаешь, жара, дышать нечем. Открыл бы дверь, что ли?» — проворчал Осипьян, укрываясь головой. Старик потоптался и вышел. «Черта с два тут уснешь!» — не выдержал Юрий и вскочил. «Берите мою шубу, а я напишу письмо Жене». «Правильно придумал. Давай спать по очереди. Потом ты возьмешь две шубы, а я займусь каким-нибудь делом». Осипьян закутался и затих. Успокоились и в других комнатах. Из-за перегородки доносился богатырский храп. За второй стенкой кто-то ворочался, кашлял. Потрескивали дрова в печах. Юрий дописал страничку и перечитал. Достал фотографию и долго вглядывался в родные глаза. Осипьян выглянул из-под шубы. «Написал?» «Нет еще, спите». Юрий спрятал фотографию. «Краевский все спрашивает, как он оказался в числе награжденных и за что. Уж заодно написать бы». Его внес в списки Павлов и приписал «за гражданское мужество». «Пусть спокойно носит свой орден». Осипьян придвинулся к печке. «Правильно, что Игорь не вернулся на Колыму. Прямой он, до щепетильности честный. Павлов его не посадил, а эти...» Юрий снова склонился над листком бумаги.